Конвой был припаркован в пустом углу огромной камеры, и взволнованные солдаты уже ходили вокруг нетронутых военных машин, оценивая их состояние. Кто-то еще был занят открыванием металлических ящиков, сложенных вдоль одной из стен и наполненных всевозможными припасами. Склад был ярко освещен мощными лампами, которые включились сразу после того, как Санни открыл ворота, используя свои командные полномочия. Работали и вентиляционные системы, наполняя подземное пространство знакомым, успокаивающим запахом искусственно очищенного воздуха. Санни глубоко вдохнул и подождал, пока сержант Гир подойдет к нему. «Ну что, как оно?» Солдат улыбнулся, и Санни понял, что он никогда раньше не видел, чтобы надежный сержант так себя вел. «Это просто потрясающе, сэр. Насколько я могу судить, это дивизионный полевой пункт пополнения запасов. Он предназначен для пополнения израсходованных ресурсов целой дивизии между боями, если нет удобной возможности добраться до укрепленного опорного пункта или перерезанной линии снабжения. Здесь достаточно места для развертывания тысяч солдат». Он сделал небольшую паузу, а затем указал на ряды машин. «Мы еще не оценили все запасы, но вы уже видите, что их гораздо больше, чем нам нужно. Здесь есть и разные типы машин, от бронетранспортеров до штурмовых и легких разведывательных машин. Я имею в виду, что здесь есть даже дюжина МБП, и боеприпасов достаточно, чтобы зарядить все их вооружение». Санни посмотрел на возвышающиеся фигуры мобильных боевых платформ, стоящих у задней стены. Эти гигантские человекоподобные роботы высотой около 6 метров были меньше своих более крупных собратьев, но все равно обладали большой мощью. Мощная винтовка Самары предназначалась для легкого вооружения одной из этих грозных машин, но впоследствии была переоборудована под пробужденную снайпершу. Присутствие МБП оказалось приятным сюрпризом. Обычные солдаты были в состоянии противостоять спящим кошмарным существам, но с пробужденными им было трудно справиться, даже с помощью экзоскелетных бронекостюмов. Однако мощный арсенал орудий и пусковых установок, установленных на боевых платформах, делал их достаточно разрушительными для решения этой задачи. Но была одна проблема. Санни бросил сомнительный взгляд на сержанта Гира. «У нас вообще есть кто-нибудь, способный управлять этими штуками?» Солдат кашлянул и неловко почесал затылок. «Ох нет, не совсем». Он помолчал несколько мгновений, затем снова улыбнулся. «И все же, здесь есть боеприпасы для наших турелей, а также еда, медикаменты, запасные топливные элементы, предметы первой необходимости, в общем, все, что нужно беженцам. Мы даже можем вооружить их всех, если вы этого хотите. Те машины, которыми мы можем управлять, гораздо быстрее гражданских транспортов, имеют лучшую броню и могут передвигаться по более труднопроходимой местности, не говоря уже о том, что их больше, чем мы можем использовать, или вообще все что угодно. Инфраструктура между нами и Фальконскотта также развита гораздо лучше, так что, я думаю, что и наша скорость, и наши оборонительные возможности значительно возрастут». Санни кивнул, затем бросил короткий взгляд на Ворону, которая покинула его плечо и теперь сидела на одной из балок опорного каркаса под потолком склада, с любопытством глядя вниз на суетящихся людей. «Хорошо, мы останемся здесь на пару дней, чтобы дать людям отдохнуть и дать нам время познакомиться со всеми этими новыми блестящими игрушками. Позаботьтесь о том, чтобы у всех была горячая еда и удобное место для сна». С этими словами он оставил Гера разбираться с логистикой размещения сотен беженцев в подземном бункере хранилища, который на самом деле не предназначался для таких целей, и устало направился к носорогу. На складе было много надежных машин, но он не видел ничего, что могло бы сравниться с его личным автомобилем. Грозный БТР по-прежнему оставался лучшим из всех существующих. «Мне и самому нужно немного отдохнуть». Забравшись в носорога, он перекинулся парой слов с профессором Абилем, затем велел Ластеру выяснить график сна между иррегулярами и к утру принести ему новости из царства снов или что там будет, когда он проснется. Затем Санни снял свою военную шинель и отозвал спрятанную под ней мантию подземного мира. В этот момент Бет подошла к нему, чтобы что-то сказать, но задержалась, заметив засохшую кровь и чешуйки, прилипшие к его коже. Она слегка побледнела, несколько мгновений молчала, а затем выдавила из себя неубедительно язвительное замечание. «Значит, у вас все-таки идет кровь». Санни опустил взгляд на свое израненное тело и улыбнулся. «Только в особых случаях». С этими словами он отвернулся, забрался в спальную нишу и закрыл глаза в полном изнеможении. Это был длинный, кошмарный, совершенно ужасный день, однако он закончился на позитивной ноте. По крайней мере, за это стоило быть благодарным. Глава 964. Доказательство компетентности. Как ни странно, пока Сан не спал, ничего катастрофического не произошло. Врата не открылись посреди склада снабжения, и бродячий титан не прорвался сквозь взрывоустойчивые ворота, чтобы сожрать всех до единого под своей защитой. Каким-то образом мир не рухнул. Вместо этого Сан не проснулся под звуки мирной беседы и запах готовящейся еды. Несколько минут он лежал неподвижно, затем вылез из спальной ниши, проверил заживающие раны и призвал саван кукловода, чтобы прикрыть ушибы. В гостиной носорога несколько членов его когорты плотно завтракали. Как ни странно, готовил профессор Абель, мастерски использовавший пайки, собранные со склада, для приготовления неожиданно вкусно пахнущего блюда. Подойдя поближе, Санни услышал, как Ластер с неожиданным энтузиазмом произносит: «Потрясающе! Как вы вообще это сделали?» Старик усмехнулся. «Во времена моей молодости еда была гораздо более скудной, чем сейчас. Древние реликты вроде меня умеют устраивать пир из ничего, молодой человек». Заметив Санни, Ластер указал на свою тарелку. «Капитан, вы должны это попробовать». Он набил рот чем-то, напоминающим овощную лазанью, что было довольно странно, учитывая, что в военный пайк не входили свежие овощи, и улыбнулся. «О, а еще у нас снова есть вода. Душ работает». Это была удивительно хорошая новость. У носорога была очень надежная система фильтрации воды, но уже много дней назад ее пришлось ограничить. Мысль о настоящем горячем душе заставила Санни улыбнуться. Он сел за стол и с любопытством попробовал стряпню профессора Абеля. Действительно, было очень вкусно. Заметив его реакцию, старик улыбнулся. «Все в кастрюлю. Так мы называли это блюдо, похожее на Франкенштейна, еще в мои годы. Времена меняются, но некоторые вещи всегда остаются неизменными». Санни уставился на свою тарелку, а затем нахмурился. «Что такое Франкенштейн?» Профессор Абель бросил на него веселый взгляд. «Ну это вымышленный монстр, что-то вроде трупа, оживленного проблемным ученым. На самом деле, возможно, это ученый был монстром». Санни понимающе кивнул. «А, понятно, живой труп, кажется, я уже сражался с подобным, хотя это была скорее гора костей. Наверное, из его костей можно сварить бульон». Профессор действительно слишком строг к себе. Его стряпня совсем не похожа на трупное мясо по вкусу. Мне ли не знать? Не обращая внимания на странный взгляд, направленный на него, Санни пожал плечами и сосредоточился на еде. Первая смена иррегуляров, отправленная в царство снов, еще не вернулась, так что ничего срочного ему делать не пришлось. Санни спокойно закончил трапезу, затем немного поболтал со своими людьми. Один за другим они уходили, чтобы продолжить работу по подготовке конвоя к отправке. Бет, видимо, занималась беженцами, поэтому ее нигде не было видно. Так что Санни и профессор Абель остались наедине друг с другом. Старик несколько мгновений изучал его лицо, а затем неожиданно спросил: «Как вы держитесь, капитан Санлис?» Санни посмотрел на него в замешательстве. «Я, нормально, наверное». Профессор Абель вздохнул. «Должно быть, это нелегко, особенно для такого молодого человека. В этой тяжелой ситуации вы отвечаете за благополучие сотен людей, но никто не заботится о вашем собственном. Поэтому я и спросил, как вы на самом деле?» Сан не хотел было ответить, но потом задумался и пожал плечами. «Вообще-то, это немного странно. Все здесь борются за выживание. Большинство из них не в силах повлиять на то, выживут они или умрут. Каждая минута может стать для них последней, и все они это знают. Но только не я. Я более или менее в безопасности. Если только я не попытаюсь сделать какую-нибудь глупость, я, скорее всего, выживу, даже если весь конвой будет уничтожен. Мой аспект позволяет мне легко избегать большинства опасностей, знаете ли». Он заколебался, а затем добавил с некоторой неуверенностью: «Следовательно, психическое напряжение, которое я испытываю, должно быть гораздо меньше, чем у всех этих уязвимых людей. Но почему-то мне так не кажется. Меня не должно волновать, сколько незнакомых людей умирает вокруг меня, но это так. Это похоже на ментальные чары. Действительно, мне не все равно. На самом деле, все именно так. Особенно потому, что я совершаю глупые поступки, чтобы не дать им умереть». Санни нахмурился. «Погодите, я ведь не нахожусь под действием чар, которые заставляют меня защищать этот проклятый конвой». Профессор Абель вдруг рассмеялся. «Ментальные чары – очень необычный способ выразить это. Разве это не нормально, что люди заботятся друг о друге?» Санни несколько раз моргнул. «Нет, конечно, нет». Он покачал головой, а затем с легким недоумением добавил. «Никто никогда не заботился обо мне, пока я не стал могущественным, а значит, полезным. Так уж все устроено». Большую часть своей жизни Санни был одинок. Правда, после заражения заклинанием у него появилось несколько хороших друзей, но он не питал иллюзий по поводу того, что их связывало. Если бы он был слабым и бесполезным, такие люди, как Эффи, Кай, даже Нефис и Касси не стали бы тратить время на то, чтобы сблизиться с ним. Да и зачем? Ну, была еще Рейн, но это было совсем другое. Она была семьей, а не случайным незнакомцем. Профессор Абель грустно вздохнул и некоторое время молчал. В конце концов, он спросил: «Так почему же вы думаете, что вам не все равно, выживут ли беженцы и обычные солдаты? Почему вы рискуете собой, чтобы помочь им?» Санни почесал затылок. «Это на самом деле я и сам не очень уверен. Ах, может быть, это гордость. Эти люди находятся под моей защитой, поэтому их смерть показала бы мою некомпетентность. Логично, хотя странно. Я никогда не утверждал, что у меня есть такая бесполезная вещь, как гордость». Старик посмотрел на него со странным выражением, затем покачал головой. «Вы хотите знать, что я думаю?» Санни поднял бровь. «Да», профессор Абель улыбнулся. «Я думаю, что вы слишком мало себе доверяете, молодой человек». Санни в замешательстве уставился на него. «Ха, что это значит?» Старик усмехнулся. «Ах, не обращайте внимания, это всего лишь ворчание старика, может быть, вы поймете, когда будете в моем возрасте. А пока, пожалуйста, продолжайте заботиться об этих бедных людях, как бы глупо это ни казалось. Есть одна истина, которую я понял после долгих десятилетий: человечество никогда бы не выжило без некоторой доли глупости». Глава 965. Новый план. Новости, принесенные людьми Санни из царства снов, были одновременно тревожными и зловещими. Появилось множество сведений о положении дел в Антарктиде, но все они затмевались одним простым фактом. Командование армии, похоже, не знало, что поле Эребусфилд был стерт с карты. Они знали, что что-то произошло, но именно члены его когорты принесли в царство снов информацию о разрушениях из первых рук, что вызвало бурную реакцию. Это не сулило Санни ничего хорошего. Либо осадная столица была уничтожена совсем недавно, либо первая армия находится в гораздо худшем состоянии, так он считал. В любом случае, сложившаяся ситуация означала, что отныне к достоверности всей информации, получаемой от командования армии, следует относиться с долей сомнения. Ситуация менялась слишком быстро, чтобы их скомпрометированная сеть связи могла за ней угнаться. Это было как раз кстати. Он уже принял решение двигаться к Фальконскотту, минуя менее неприступные осадные столицы. В любом случае именно этот город станет их конечным пунктом назначения. Это было совершенно очевидно. Казалось, что ситуация в Восточной Антарктиде не столь плачевна, как в Центральной Антарктиде, где из-за меньшей территории и численности населения было гораздо меньше солдат и ресурсов, но почему-то гораздо сильнее пострадал от цепи кошмаров. В результате предыдущий план был отменен и поспешно заменен новым. Прибывающие военно-морские конвои собирались перенаправить, чтобы начать переправку гражданского населения и армейского контингента через пролив на более крупный и лучше защищенный восточный участок суши. Фальконскотт должен был стать плацдармом для переселения, а также последним оплотом человечества в регионе. Первая армия полностью покидала центральную Антарктиду, поэтому не было смысла искать убежища в других осадных столицах, даже если некоторые из них еще могли держаться. Все дивизии в любом случае отступят к Фальконскотту, прихватив с собой гражданское население. Санни вздохнул. Похоже на план. План, который вполне мог закончиться катастрофой, но, тем не менее, надежный. Командование армии было не совсем невежественным. Мастер Джет должна была знать об Эребусфилде, чтобы послать за ним свою ворону, в конце концов, так что не похоже, что все руководство было скомпрометировано. Просто в потоке информации между штабом и людьми на фронте были пробелы, что было пагубно, но неизбежно, пока зимний зверь был жив. Как ни больно было Санни признавать это, но в ужасной ситуации все делали все возможное. Винить было некого. Просто лично ему посчастливилось оказаться на более ужасном конце спектра бедствий, если судить по обстоятельствам. Черт побери. Покачав головой, он забрался на крышу носорога и молча наблюдал за кипучей деятельностью внутри склада снабжения. Все были заняты. Даже беженцы помогали грузить вещи в машины, которыми распоряжался сержант Гир. Ворона слетела со своего насеста под потолком и приземлилась рядом с ним, прижавшись поближе, чтобы вместе посмотреть на людей. Санни недоверчиво посмотрел на черную птицу. «Как ты думаешь, получится ли у нас?» Маленький монстр растерянно посмотрел на него и пару раз каркнул. Санни насмешливо хмыкнул. «Точно, ты же просто эхо. А как мне тебя называть?» Птица наклонила голову. «Вора, вора». Санни улыбнулся. «Тебя зовут Ворона Ворона? Хм, ну, я буду называть тебя просто Ворона, если ты не возражаешь». Птица несколько мгновений смотрела на него, затем каркнула и улетела. Покачав головой, Санни переключил свое восприятие и сосредоточился на внешнем виде. Одна из его теней осталась наблюдать за входом в склад, прячась в темноте. Пепел все еще падал с неба, заслоняя звезды и малиновое пламя полярного сияния. Черная копоть марала белую поверхность снега, превращая его в грязно-серый. Силуэты близлежащих гор были очерчены красным свечением, исходившим от моря лавы, отчего весь пейзаж казался жутким и адским. Весь этот континент слишком странный, как будто я никогда не покидал царство снов. Как только Санни подумал об этом, его внимание привлекло легкое движение. Вскоре вдалеке показалось мерцание света, а затем из-за холодных склонов показалась целая река. Поток света струился по горной дороге, направляясь прямо ко входу в склад снабжения. Его лицо опустилось. Ах, только не это. Там, в пепельной пустыне, по дороге двигалась большая колонна разбитых машин, сопровождаемая десятками растрепанных солдат. Кто-то шел пешком, кто-то передвигался с помощью бронированных экзоскелетов, целясь во тьму из высококалиберных винтовок. Затравленные выражения лиц, лишенные света глаза, лица испуганных беженцев за треснувшими окнами самодельных транспортов – все это было слишком знакомо. Санни на мгновение закрыл глаза. «Значит, это те, кто пережил катастрофу в Эребусфилде». С досадой вздохнув, он покачал головой и спрыгнул с крыши носорога. За пределами подземного склада остановилась длинная колонна машин. Солдаты бежали, занимая оборонительные позиции, а их командиры отдавали приказы, чтобы они двигались быстрее. Перед запертыми дверями стояли несколько человек с усталым выражением на лицах. Одна из них, пробужденная женщина в рваном одеянии, ругалась, снова и снова прикладывая руку к панели безопасности. Механический голос не унимался. «Лей-лей, лейтенант Карин. Проверка. Разрешение не получено. Доступ запрещен. Черт побери». Женщина ударила кулаком по панели, затем посмотрела на одного из офицеров рядом с собой. После нескольких секунд мрачного молчания она спросила: «Как вы думаете, кто-нибудь из вас сможет его взломать? Или нам придется прорываться через эти проклятые ворота?» Мужчина некоторое время колебался, затем открыл рот, чтобы что-то сказать. Но не успел он это сделать, как раздался гулкий звук, и противовзрывные ворота внезапно раздвинулись в стороны, показав вход в темный туннель и стоящего там очень бледного, очень зловещего вида молодого человека в черных одеждах со странным, жутко спокойным выражением лица. «Я был бы признателен, если бы вы не пытались взорвать мои ворота». Пробудившаяся женщина с воплем отпрыгнула назад и протянула руку для призыва оружия. «Кто ты, черт возьми, такой?» Бледный незнакомец слегка наклонил голову и уставился на нее своими холодными темными глазами. «Мастер Санлис, первая иррегулярная рота». С этими словами он посмотрел мимо офицеров на длинную колонну машин позади них. Внезапно лицо молодого человека стало немного оживленным. Пробудившаяся женщина облегченно вздохнула. «Хух, ты человек, подожди, мастер!» Посмотрев на нее, молодой человек неожиданно улыбнулся. «Скажите, а у вас в конвое случаем нет нескольких пилотов МБП?» Глава 966. Подкрепление. Вновь прибывшие действительно оказались одной из отколовшихся групп выживших в Эребусфилде. В их колонне было гораздо больше людей, чем в колонне Санни, но ни один из солдат не имел более высокого воинского звания, чем он, а самым старшим офицером среди них был пробужденный лейтенант по имени Карин. Не стоит и говорить, что среди них не было и мастеров, так что по иронии судьбы он снова оказался за старшего. После ухода с Ло-49 Санни отвечал за шестерых пробужденных и двух гражданских, и это его вполне устраивало. Затем к ним присоединились более 300 беженцев и несколько десятков обычных солдат. Теперь эти цифры казались просто смешными. После того, как к его группе присоединились выжившие с Эребусфилда, Санни обнаружил, что командует значительно большим отрядом. В настоящее время на переполненной станции пополнения запасов укрывалось более 4000 гражданских лиц, 500 обычных солдат, а также к ним присоединились 4 новых спящих. Последних Санни отправил к их безымянному коллеге, поставив во главе молодого человека. Парень оказался весьма находчивым, и наставничество Билля, похоже, принесло свои плоды, не говоря уже о том, что его ядро уже было близко к насыщению. В итоге под командованием Санни теперь было 3 полноценных когорты пробужденных, с половиной, 12 мощных МБП, управляемых обычными специалистами, и более чем достаточное количество силовых бронекостюмов для солдат, что резко повысило обороноспособность каравана. Огромные запасы подземной станции уже не казались такими неисчерпаемыми. Ах, это будет настоящая головная боль. Оглядывая переполненный склад, Санни недовольно поморщился. Увеличение мощности и количества инструментов в его распоряжении можно только приветствовать, но ему придется пересмотреть всю стратегию преодоления 2000 километров, отделявших их от Фальконскотта. Раньше Санни в основном старался избегать боевых столкновений, тщательно обходя кошмарных существ и нападая только на те стаи, которые нельзя было обойти. Но с таким большим караваном это было уже невозможно. Идеально спрятать такое количество людей было просто невозможно. К счастью, увеличился и уровень угроз, с которыми они могли справиться. С несколькими когортами пробужденных и небольшой армией под командованием Санни мог просто перебить множество роев, а может быть, даже пробить путь через более слабые орды мерзостей. Но все это требовало больших умственных усилий и еще большей работы для его теней. Да и карту пришлось бы обновить, чтобы учесть изменения в составе каравана. Ну что ж, похоже, сегодня мне не удастся поспать. Идя к носорогу с несколько раздраженным выражением лица, Санни не мог не слышать обрывки разговоров вновь прибывших с членами первой колонны. «Я не думаю, что кто-то из нас сможет выжить. Что это значит? Не унывай, парень. Сам дьявол с нами. Так кто же может угрожать нам? А так это тот самый мастер Санлис. Неудивительно, что имя показалось мне знакомым. Я слышал о нем, хотя он и был назначен в другое подразделение. Но все же, что может сделать один человек? Черт, что он может сделать? Да, клянусь мертвыми богами, однажды я видел, как он убил сотню кошмарных существ одной стрелой. А однажды он вызвал из воздуха целый чертов мост, чтобы мы могли перебраться через каньон. Черт возьми, он только вчера сражался с Титаном в безвыходном положении. На самом деле, я даже не уверен, что это было безвыходное положение. Я знаю только то, что капитан вернулся, а Титан – нет. Уголок рта Санни слегка изогнулся. Его люди, конечно, любили приукрашивать его деяния, но он не собирался вмешиваться. В данный момент все, что поднимало боевой дух войск, было хорошо, даже если это не совсем соответствовало действительности. Он забрался в носорога и прошел в командный отсек, изучая новые лица среди обычных участников стратегических совещаний. Санни уже знал пробудившуюся Карин, но два обычных офицера, которых она привела на совещание, были ему незнакомы. «Давайте начнем». Сначала он хотел узнать, как пал Эребусфилд. Правда оказалась столь же тревожной, как и ожидал Санни. Как он и предполагал, город был разрушен совсем недавно. Фактически, это произошло всего 2 дня назад, примерно в то время, когда он и его люди решили попытать счастье, выехав на прибрежное шоссе. Главный виновник катастрофы был ему знаком, это был никто иной, как его хороший друг Голиаф. Чертов ублюдок. Пропав на 2 месяца, каменный гигант внезапно появился из недр горы Эребус, пробив один из ее склонов и вызвав обрушение целого склона вулкана. Возникший в результате пожар и поток лавы имели мало шансов уничтожить город, который был хорошо укреплен именно на случай такого события, пусть и в меньших масштабах. Но это было до того, как колосс прорвался сквозь городскую оборону, разрушив грандиозные магматические барьеры, водоотводы и большинство других защитных сооружений, созданных правительством. Когда периметр осадной столицы был прорван, Титан бесчинствовал на ее периферии, реки лавы текли через разрушенные барьеры, а полчища кошмарных существ использовали возможность проникнуть внутрь. Дивизия 1-й армии, дислоцированная в Эребусфилде, уже ничего не могла сделать, чтобы остановить катастрофическое нападение. Несколько мастеров, сопровождавших пробужденные войска, объединили свои усилия, чтобы задержать Голиафа, пока солдаты отчаянно пытались эвакуировать гражданское население. Вероятно, именно там погибли Дэвис и его группа иррегулеров. Лейтенант Карин не знала, сколько человек в конце концов выбралось из этого ада, но, судя по выражению ее лица, скорее всего, гораздо меньше, чем все население города. Последнее, что она успела увидеть, прежде чем повести караван прочь, это колоссальная фигура Голиафа, раскаленная от купания в расплавленной лаве, погружающаяся в океан и исчезающая под темными волнами. Именно оттуда на следующий день вынырнул великан, чтобы напасть на колонну Санни. После того, как Карин закончила говорить, в носороге воцарилась мрачная тишина. Никто не знал, что сказать. В конце концов, Санни вздохнул. Их кошмар закончился. Глава 967. Гладкая поездка. Через два дня они покинули пункт снабжения. Подземный склад остался почти пустым, так как Санни решил взять в дорогу все, что можно. Не все машины были загружены до отказа, но даже если в них находились только водители стрелок, все до единой были забиты под завязку. Оставались только брошенные гражданские транспорты и машины Сарибусфилда, которые были слишком повреждены, чтобы оставаться надежными. Кошмар, мерзости Блэки двигались впереди каравана, составляя его авангард. Носорог по-прежнему находился во главе, но теперь его замыкали два громоздких МБП, которые постоянно сканировали окрестности своими высокотехнологичными оптическими устройствами. Позади них длинная колонна машин растянулась по горной дороге более чем на километр. Оставшиеся 10 МБП и две дюжины пробужденных были рассредоточены по ее длине, чтобы защитить караван в случае нападения с флангов. Большинство машин были вооружены, а среди транспорта с беженцами были стратегически важные для каравана бронетранспортеры с целыми ротами механизированной пехоты. В общем, караван выглядел как большая и вкусная мишень для кошмарных существ, но и такую мишень будет очень трудно проглотить. Я бы хотел посмотреть, как эти ублюдки попытаются вообще-то, не стоит. Я бы не хотел. Санни расположился на крыше носорога, надев поверх мантии подземного мира свое военное пальто. Благодаря элементальной стойкости ониксовых доспехов и встроенной в них воспоминания о льде, он был более или менее невосприимчив к обычному холоду, так что леденящая природа полярной ночи не слишком беспокоила его, а вот падающий пепел по-прежнему раздражал. Оставалось надеяться, что они скоро покинут окрестности горы Эребус. Ветер дул в другом направлении, что не только отодвигало облака пепла от каравана, но и затрудняло задачу кошмарным существам, которые полагались на свое обоняние, чтобы обнаружить приближающихся людей намного раньше. Тем не менее, он не питал иллюзий по поводу того, что поездка пройдет гладко. К счастью, Санни очень хорошо подходил на роль проводника. Он обновил свою карту, добавив в нее как можно больше деталей, и наметил несколько подходящих маршрутов для каравана. Тени вели разведку, а Ворона следила за скрытыми угрозами с высоты, поэтому он был настолько осведомлен об окрестностях и передвижениях врагов, насколько это вообще возможно. Тени вычислили большинство врагов задолго до приближения длинной колонны машин, а черная птица с ее магическими глазами смогла заметить все, что они пропустили. Такая комбинация была чрезвычайно эффективна. Информация была жизненно важной составляющей войны, поэтому у Санни было значительное преимущество. Он собирался использовать ее, чтобы преодолеть коварные просторы Центральной Антарктиды и добраться до Фальконскотта в целости и сохранности. Его задача значительно усложнилась из-за огромных размеров каравана, но, с другой стороны, и земля, по которой они продвигались, отличалась от сложной сети старых дряхлых дорог на юге. Инфраструктура между Эребусфилдом и северными районами Суши действительно была гораздо более развитой, а за последние месяцы ее еще и расширила Первая армия. Кроме того, они удалялись от района, наиболее пострадавшего от землетрясения, поэтому на их пути встречалось все меньше следов разрушения и препятствий, чем дальше на север продвигался караван. Дороги были шире и лучше сохранились, местность была менее пересеченной. Конечно, здесь было не так ровно и прямо, как на прибрежном шоссе, но Санни не хотелось пока возвращаться к океану. Даже если он и вернется, то только для того, чтобы миновать особо сложный участок и затем быстро вернуться в горы, или вообще не возвращаться. Поначалу на пути оказалось не так уж много кошмарных существ. Большинство из тех, что были в ближайших окрестностях, вероятно, ушли в руины Эребусфилда и еще не вернулись. То небольшое сопротивление, которое встретил караван, было быстро уничтожено иррегулярами и пробужденной Карин. В течение первого дня МБП не сделали ни одного выстрела. Однако на следующий день врагов стало больше. Караван не останавливался, водители работали посменно, чтобы поддерживать его в движении, и вот уже разрушенный город остался далеко позади. Здесь мерзкие твари бегали на свободе, и многие из них уловили запах большой группы беженцев. Рой за роем атаковал колонну машин, разбиваяся ее защиту. Сокрушительный шквал пуль разрывал их на части, сопровождаемый стрелами и магическими снарядами, метаемыми пробужденными. МБП с помощью своих чудовищных пушек Гатлинга-38 и тяжело бронированных погрузчиков прорезали огромные полосы в массе мерзостей, время от времени посылая множество взрывных ракет из установленных на них пусковых установок. Если кошмарные существа подходили слишком близко, их уничтожали огнеметы и пробужденные. Если среди стаи оказывались падшие или испорченные мерзости, Санни и Кошмар устремлялись вперед, прежде чем эти существа успевали причинить беженцам хоть какой-то вред. Сержант Гир занимался логистикой и организовывал обычных солдат, лейтенант Карин командовала большей частью пробужденных, а Бет заботилась о нуждах гражданских. В общем, это было практически все, что ему оставалось делать. Справиться с различными силами, которыми обладали кошмарные существа, было непросто, но в основном Санни оказался неожиданно свободен. Это было хорошо, так как у него было много времени для решения своих задач в качестве стратега и проводника каравана, но все же, странно, неужели мне действительно немного скучно? Глядя на остатки очередного роя, который колонна практически переехала, Санни почесал затылок. Он, конечно, понимал, что такое продвижение не будет продолжаться бесконечно, более того, их ждет кровопролитие, как только ему не удастся провести караван мимо настоящей орды кошмарных существ, а сделать это становилось все труднее и труднее. Однако пока этого не произошло, мне внезапно очень повезло, или моя удача всегда была такой ужасной. Санни поразмыслил несколько мгновений и решил, что, скорее всего, и то, и другое. Вопрос был в том, как долго продлится этот период везения. Глава 968. Смещение масштабов. Еще несколько дней прошли под грохот стреляющих орудий и исступленный вой умирающих кошмарных существ. Мрачный ландшафт центральной Антарктиды проносился мимо беспрерывно движущегося каравана, и вот уже свет звезд и волнистый образ полярного сияния наконец показались из-за облаков пепла, поглощенные снежной пеленой. Метель снова усиливалась, заставляя Санни гадать, не предстоит ли ему встреча со вторым титаном, бушующим в этих краях. Он был, мягко говоря, не в восторге от знакомства с ним. Путешествие было странным. Санни привык к тому, что все быстро идет наперекосяк, но ситуация с караваном была совсем другой. Вместо того, чтобы в один миг произошло нечто ужасное и разрушительное, обстоятельства с каждым часом становились все более плачевными, приближая их к уничтожению. Уверенный темп, который был задан каравану после отправления из пункта снабжения, давно сошел на нет. Вместо редких стычек со слабыми стаями кошмарных существ теперь они были втянуты в практически непрекращающуюся битву с морскими мерзостями, заполонившими северные районы центральной Антарктиды. Давление на пробужденных и пилотов МБП сильно возросло, и пехотинцам уже не раз приходилось орудовать штыками. Хуже всего была неизбежная коррозия, которую множество врат оказывало на их технику. Военные машины были в какой-то степени защищены от пагубного воздействия зова, но лишь немногие из них имели такие же редкие и дорогие модификации, как носорог. Пока им это удавалось, но неизвестно, как долго это продлится. Проблемы нарастали, потери тоже росли. За время тяжелого пути к Эребусфилду Санни потерял всего несколько человек, ставших жертвами заклинания и смертоносного горнила битвы. Их потери были достаточно малы, чтобы считать каждую из них значимым событием. Для нынешнего этапа пути это было не так важно. Караван слишком разросся, а боевые столкновения были слишком частыми и интенсивными, чтобы избежать потерь. Уровень потерь не был ужасным и даже оставался восхитительно низким, но казалось, что каждый раз, когда Гир связывался с ним, чтобы сообщить о состоянии колонны, к списку добавлялись новые имена. Санни это странно беспокоило. Он полагал, что при резком увеличении численности колонны потери отдельных солдат не слишком сильно скажется на нем, особенно если потери окажутся ниже ожидаемых. Он также думал, что со временем отвыкнет от новостей о гибели людей под его командованием. Но это не так. Чем больше погибало его солдат, неважно, насколько мало, тем больше горечи и злости он испытывал. Однако самая сильная эмоция, которую он испытал, была довольно неожиданной. Возмущение. Санни был возмущен тем, что ему приходится наблюдать, как гибнут хорошие мужчины и женщины, как обычные люди ставят на кон свои жизни, защищая беззащитных беженцев, а в это время по-настоящему сильных людей нигде не видно. Они погрязли в своих внутренних разборках. Чертовы ублюдки. Может быть, он все-таки не создан для того, чтобы быть лидером. Это не значит, что Санни был неэффективен. Напротив, он прекрасно руководил караваном и изображал из себя бесстрашного командира. Однако все это было ему чуждо. Он делал это потому, что его вынуждали обстоятельства, а не потому, что ему хотелось играть эту роль. Жить одному в мрачном городе было гораздо комфортнее. Ах, старые добрые времена. В продвижении каравана на север была еще одна странность, которую Санни должен был ожидать, но, тем не менее, не учел. Несмотря на медленное сокращение, число людей под его командованием не уменьшалось. Наоборот, оно росло, даже раздувалось. Чем дальше они ехали, тем больше становился караван. Здесь были и большие группы людей, бежавших с Эребусфилда, и отряды солдат, потерявших связь с командованием армии из-за снежной бури, и эвакуационные колонны, застрявшие в безвыходном положении после уничтожения пункта назначения. Все они были рады видеть хорошо организованный отряд, движущийся на север, тем более что его возглавлял мастер. Поэтому они присоединились к каравану. Санни не мог отказать отставшим, да и смысла в этом не было. Так 4000 беженцев под его защитой превратились в 5, потом в 6, потом в 12. 500 воинов превратились в 1000 с лишним. Три когорты пробужденных выросли до 7, а вспомогательных когорт спящих теперь было 2, а не 1. Машин тоже стало гораздо больше. Раздувшийся караван растянулся уже на 2 километра и не подавал признаков прекращения стремительного роста. Глядя на это, Санни не мог не покачать головой. Это просто путь к катастрофе. С такими темпами к тому времени, как они доберутся до Фальконскотта, он будет руководить целой дивизией. Если они доберутся до него, оставалось надеяться, что вскоре он наткнется на полковника или двух полковников и переложит на них ответственность за командование. Если, конечно, полковник не окажется идиотом. Санни только что закончил разбираться с очень неприятным падшим демоном, затаившимся в засаде на пути каравана, и вернулся в голову колонны. Как только он появился из тени на крыше носорога, ворона спустилась и села ему на плечо, ее перья были взъерошены и покрыты снежинками. Он посмотрел на несчастную птицу и вздохнул. «Что, ты что-то увидела?» Маленькое чудовище мотнуло головой. «Кро, видеть». Санни ждал продолжения, зная, что эхо, должно быть, плохо себя чувствует, если ищет его. Летающий монстр снова каркнул. «Морда, орда». С этими словами птица повернула голову и направила клюв в определенную сторону. Проклятие. Впереди была целая орда кошмарных существ, которых ворона не знала, как избежать. Наконец опасения Санни сбылись. Он поспешно послал вперед тень, которая была ближе всего к тому направлению, куда указывало эхо. Она уже разведывала далеко впереди, но, видимо, недостаточно далеко. Вскоре глаза Санни сузились. Там действительно была огромная орда мерзостей, и о том, чтобы миновать ее, не могло быть и речи. Ну если, конечно, он не воспользуется прибрежным шоссе. В этом случае у каравана был бы шанс обойти море мерзости без посторонней помощи. Правда, шансы были невелики. Кроме того, они рискуют встретиться с чем-то еще более ужасным. Вот дерьмо. Глава 969. Дары берега. Тень Санни стремительно скользила в темноте, поднимаясь по крутым склонам над огромной рекой кошмарных существ. Санни пытался оценить истинный размер орды, но, сколько он ни вглядывался, ей просто не было конца. Все виды мерзости собрались в огромную толпу, которая переливалась через скалы, волнисто переползая через ландшафт. Орда вытянулась в длинную линию, двигаясь с востока на запад к побережью. Ширина ее была вполне терпимой, отчего в его голове неуверенно возникла мысль о попытке прорваться сквозь массу кошмарных существ. Однако длина орды была слишком внушительной. Караван был уже очень большим, и даже если Санни удастся пробить брешь в реке монстров, не все машины смогут проехать, прежде чем их разорвет на части поток мерзости. Тем не менее, Это все еще был вариант. Нужно было мыслить стратегически. На востоке Орда тянулась так далеко, как только могла видеть его тень. На западе между передними рядами толпы кошмарных существ и прибрежным шоссе еще оставалось некоторое пространство. Если колонна машин ускорится, а мерзкие твари сохранят свой темп, то велика вероятность, что они разминутся друг с другом. Если же нет, то караван окажется между Ордой и океаном, что чревато еще большими потерями. И это еще не считая того, что что-то может напасть на них и из воды. Санни вздохнул. Черт. Первый вариант практически гарантировал гибель людей, но имел более низкий предел ущерба. Второй вариант давал небольшой шанс, что никто не погибнет, но мог обернуться катастрофой, если что-то пойдет не так. Несколько мгновений он колебался, затем связался с Гером. «Да, капитан», — Санни стиснул зубы. «Впереди орда кошмарных существ, полный вперед, и мы поедем в объезд по шоссе. Сообщите всем, чтобы готовились к тяжелой битве». Вот так решение было принято. Санни был недоволен, но, по крайней мере, у каравана был шанс уйти невредимым. Он еще не был готов бездумно посылать людей на смерть, даже если это означало рискнуть более плачевным результатом. В конце концов, Санни будет знать, что он хотя бы попытался. Следуя его приказу, Ластер направил носорога вперед. Сопровождающие их МБП напряглись, чтобы не отстать, но в конце концов приспособились к возросшему темпу. Военные машины, составлявшие караван, последовали его примеру, и вскоре вся колонна неслась вперед с безрассудной скоростью. «Не сломайтесь!» Санни смотрел назад, надеясь, что ничего не случится. Если бы машина сломалась посреди колонны, спасти ее пассажиров было бы невозможно. Неисправный автомобиль мог также затормозить всех, кто ехал позади него, что было бы полной катастрофой. Впрочем, меньшее количество врат на побережье было одной из причин, по которой он выбрал второй вариант, так что, если уж и покидать горы, то только для того, чтобы уменьшить вероятность серьезной поломки. Носорог свернул на разветвленную дорогу и повел караван на восток, спускаясь к шоссе. Приближаясь к нему, Санни напряженно следил за Ордой и пытался рассчитать, успеют ли они проскочить мимо наступающей толпы мерзостей до того, как она достигнет побережья. Пока, похоже, оставался лишь небольшой шанс, но как только они достигли шоссе, окно исчезло. По какой-то причине первые ряды Орды вдруг пришли в ярость и бросились вперед, а за ними лавиной посыпались остальные. Санни был уверен, что кошмарные существа еще не могли почувствовать караван, поэтому он не знал, почему их поведение так резко изменилось, как будто что-то на побережье тянуло мерзость к себе. В любом случае, Орда теперь двигалась гораздо быстрее, и шансов пройти мимо без боя у колонны не было. В конце концов, им придется пробиваться вперед. Проклятие. По крайней мере, караван собирались атаковать только с одной стороны. Их левый фланг будет защищен океаном, как бы опасно это ни звучало. Что, черт возьми, напугало этих ублюдков? Увидев вдалеке первые мерзости, высыпавшие на шоссе, Санни на мгновение замер. Ох, там, впереди, на берегу, словно гора белой плоти, возвышался над шоссе труп колоссальной мерзости. Он был похож на чудовищную медузу умопомрачительных размеров. Некоторые из ее безжизненных щупалец тянулись на сотни метров в темную воду. Странная прозрачная плоть мертвого обитателя глубин была разорвана и обожжена, большие куски ее отсутствовали. Под ней виднелись странные органы, а озеро ледяной слизи покрывало длинную полосу шоссе вокруг нее. Нечто основательно потрепало страшное существо, а затем ушло, так и не сожрав свою жертву. И теперь орда кошмарных существ спешила завершить дело. Санни наблюдал за тем, как поток мерзостей перетекает через шоссе. Первые ряды с бешеным голодом вонзили свои клыки в мертвый ужас. В следующую секунду за ними последовала сотня других тварей. Ужасающий труп был гигантским, но не настолько, чтобы насытить их всех. Вскоре более медлительные кошмарные существа достигли берега, безжалостно разрывая тела своих пирующих собратьев, чтобы добраться до сочной белой плоти. Они ползали по возвышающейся медузе, как муравьи, медленно сжирая ее верхние слои, а за ними по склонам гор уже стекало бесчисленное множество других. Санни схватился за лук, понимая, что скоро каравану придется пробиваться через этот страшный барьер из чудовищных тел. В самом деле, несколько отставших уже были достаточно близко, чтобы Самара начала стрелять из своей винтовки. Глядя на приближающуюся сцену жуткой бойни, Санни почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодок. «Все в порядке. мы еще сможем выкарабкаться. Так он думал, по крайней мере, до тех пор, пока жуткие вспышки багрового света не вспыхнули в дымке снежной бури слева от него, далеко в океане. Огромная, гигантская фигура двигалась среди волн, приближаясь к берегу. Глава 970. Адское пламя. По мере приближения каравана к разрастающейся орде кошмарных существ, Санни готовился к бою и лихорадочно пытался придумать способ, любой способ, спасти жизни как можно большего числа людей. Однако, сколько бы он ни думал об этом, решение не находилось. Сегодня погибнет множество душ, и лучшее, чего он мог добиться, это сделать так, чтобы погибли солдаты, а не беженцы. Он знал, что в конце концов каравану удастся прорваться сквозь орду мерзостей, но он также знал, что при этом погибнет как минимум несколько машин, а также десятки его солдат. Сотни, если не тысячи людей должны были погибнуть сегодня. Его авантюра не оправдалась. Санни почувствовал некоторую обиду по этому поводу. Вздохнув, он призвал шлем мантии подземного мира и поднял боевой лук Морганы. В этот момент сквозь дымку метели мелькнули жуткие багровые огни, сопровождаемые россыпью мелких искр. Он замерой посмотрел налево, на темный простор океана, скрытый снежной пеленой. Там скрывалось нечто невообразимо гигантское, его огромные очертания были видны только в туманных вспышках багрового света. Что? В следующее мгновение до его ушей донесся оглушительный рев, а затем произошло то, чего он никак не ожидал. Впереди колонны масса кошмарных существ была внезапно разорвана на части серией сокрушительных взрывов. Куски бетона, плоти и костей взлетели в воздух, образовав облако красного тумана. Мгновение спустя на склоне горы расцвели цветы яростного красного пламени, уничтожив еще больше мерзостей. Весь мир содрогнулся. Глаза Санни расширились, и он быстро оглянулся на океан. Стена снежной бури тоже была разрушена. И хотя брешь в метели уже закрывалась, ему все же удалось разглядеть источник всей этой бойни. Гигантская фигура, дрейфующая на волнах, это был огромный, потрепанный линкор. Ему показалось, что он даже узнал линии его искореженного металлического корпуса. Судно было странно наклонено, один из его бортов лежал гораздо ниже другого, палубные перила почти касались воды. Его корпус был изуродован ужасными шрамами и пробит во многих местах, причем некоторые из отверстий были достаточно велики, чтобы в них мог проехать носорог, и это было только то, что оставалось над поверхностью. Носовая часть корабля казалась разбитой и деформированной. Оставалось загадкой, как судно осталось на плаву, и все же оно было способно стрелять из своего вооружения. Багровые огни, которые видел Санни, были адским огнем пушек правого борта, а россыпь искр – залпом ракет, выпущенных из своих гнезд. Пока Санни наблюдал за происходящим, призрачный линкор выпустил по орде кошмарных существ еще один шквал тяжелых снарядов, на этот раз целясь в склоны гор. Он моргнул. «Будь я проклят! Неужели они получили подкрепление?» Санни не знал, откуда взялось поврежденное судно, но упускать такую возможность не собирался. Замысел неизвестного капитана был понятен. Первый залп немного расчистил шоссе, а второй пролетел над ним на приличную дистанцию, врезавшись в горный склон и уничтожив большую группу наступающих кошмарных существ. Отрезав тех, кто еще оставался на дороге, от остальной орды, и одновременно открыв путь для каравана. Это был его шанс. Молча поблагодарив смельчака, пришедшего на помощь на тонущем корабле, Санни натянул лук и послал вперед удар грома. Мгновение спустя он врезался в гору белой плоти, поразив током десятки мерзостей, которые всего несколько мгновений назад боролись за то, чтобы пожрать гигантскую медузу. Всем передовым отрядам, в атаку. МБП, бегущие рядом с носорогом, одновременно подняли свои громоздкие руки и открыли огонь. Их точность в движении была не слишком высока, но это было неважно, когда в дело вступали массивные пушки Гатлинга. Потоки тяжелых снарядов хлестнули по уцелевшим кошмарным существам, разорвав многих на куски. Мгновение спустя с плеч громоздких машин сорвались два роя ракет, добавив хаоса. Откуда-то сзади в бой вступили тяжело бронированные погрузчики, за которыми вскоре последовали штурмовых машины с турелями. Передняя часть каравана вновь выстроилась клином, открывая линию огня для новых атакующих. Только на этот раз стреляло гораздо больше машин, пробужденных и боевых платформ. Уже уменьшившиеся первые ряды массы кошмарных существ, покрывавших шоссе, были практически стерты с лица земли их натиском. Мгновение спустя носорог врезался в оставшихся, окрашивая себя в красный цвет. Санни пустил несколько стрел, а затем отозвал лук, вызвав вместо него жестокий взгляд. Как только он увидел, что БТР очистил участок дороги, преграждаемый ордой, он шагнул сквозь тени и оказался в гуще спускающихся с гор врагов. Несмотря на то, что большинство из них было уничтожено непрерывным обстрелом с изуродованного линкора, многим все же удалось прорваться. Какофония звериного воя, громовых взрывов и грохота артиллерийских ударов сотрясала мир, но он не позволял себе отвлекаться. Теперь, когда головная часть каравана прорвала блокаду, битва не закончилась. Напротив, она только начиналась, нужно было сдержать натиск чудовищ, чтобы дать возможность всей колонне проехать по образовавшемуся коридору, а затем задержать мерзость, чтобы дать ей уйти. Двигаясь с отработанной грацией, он зарубил налетевшее чудовище, похожее на бескрылую летучую мышь, а затем размозжил череп другой твари острием копья. Предсмертное желание сплелось в единое целое, вызвав на себя гнев разъяренной орды, но и воодушевляло его солдат. Одна за другой когорты пробужденных присоединялись к Санне, выстраивая вдоль края шоссе стену из острой стали. За ними стояли МБП, заливая склоны гор адским пламенем из своих огнеметов. Несколько бронетранспортеров остановились, выпустив роты механизированных пехотинцев, каждый из которых был облачен в экзоскелетную броню и имел при себе тяжелую винтовку. В считанные минуты безопасный коридор был взят под охрану. Теперь оставалось только удержать строй и показать мерзостям, из чего на самом деле состоит первая армия. Дьявол с нами. Покажем им ад. Горите в огне, ублюдки. Санни был весьма удивлен энтузиазмом, который проявляли солдаты, только что присоединившиеся к его каравану. Что ж, он не собирался жаловаться. Может быть, это был эффект предсмертного желания, а может, они просто хотели отомстить за Ребусфилд и смыть позор поражения со своих душ. Вонзив жестокий взгляд в открытую пасть падшей мерзости, он вдруг почувствовал, как по мантии подземного мира пробежал странный толчок. Внезапно ониксовые доспехи стали немного легче. Что это? Стряхнув странное ощущение, он рывком снял с лезвия копья труп кошмарного существа и огляделся, ища другую цель. Глава 971. Стратегическое отступление. Санни и его солдаты сдерживали монстров, пока длинная колонна машин проезжала по расчищенному коридору. Давление, которое оказывала на них орда, было чудовищным, но они выстояли благодаря артиллерийской поддержке с искореженного линкора. Пробужденные и обычные солдаты действовали сообща, при поддержке громоздких МБП и штурмовых машин. Вскоре весь склон горы был разорван на части и охвачен пламенем. Сквозь метель проглядывало только жуткое красное сияние, и казалось, что горит даже сам снег, а звуки выстрелов, детонации взрывчатки и звериный вой слились в жуткую, оглушительную мелодию. Вскоре на линкоре стало тихо, и дождь из артиллерийских снарядов прекратился. Либо на корабле закончились боеприпасы, либо напряжение, вызванное мощным обстрелом, оказалось слишком сильным для его и без того не слишком прочного корпуса, что привело к еще большим повреждениям. Как бы то ни было, к этому моменту большая часть каравана успела обойти наступающую орду. Когда артиллерийский обстрел закончился, поток кошмарных существ, больше не сдерживаемый ничем, ринулся вперед, чтобы врезаться в оборонительную линию людей и разорвать их на части. В этот момент Санни наконец-то применил проявление тени. Он не использовал его раньше, чтобы сохранить как можно больше сущности, но теперь уже не было смысла как-то себя сдерживать. Ряды темных шипов поднимались из земли, преграждая путь мерзостям и заставляя некоторых нанизываться на их острие. Подталкиваемые сзади разъяренной массой, многие погибали на месте, другие же сильно замедлились. Шипы вскоре были уничтожены, но свою работу они сделали, движение орды было остановлено, и МБП смогли создать на ее пути огненную стену. Через несколько мгновений сквозь пламя прорвались горящие монстры, с бешеной яростью набрасываясь на обороняющихся. Их встретила острая сталь и дождь из пуль. «Держитесь, это еще не конец», и солдаты держались, следуя его приказу. Пробужденные сжигали свою сущность, обычные бойцы истощали боеприпасы, но они сдерживали орду. Прошла минута, потом две. Наконец последняя машина проехала мимо и скрылась в дымке метели. Санни облегченно вздохнул. Битва еще не закончилась, но, по крайней мере, беженцы были в безопасности. Пехота, отступаем. Выйти из яростной схватки было не так-то просто, и делать это пришлось поэтапно. Сначала обычные солдаты организованно отступили, загрузившись в бронетранспортеры. После того, как массивные машины уехали, ослабленная линия обороны сместилась, медленно отходя назад. По мере этого МБП выпускали группы дистанционно управляемых фугасов, оставляя сотни мин на пути монстров. Как только достаточное количество наседающих кошмарных существ попадало в зону взрыва, мины детонировали, на мгновение сотрясая землю. Защитники воспользовались этим моментом, чтобы выйти из боя. Пробужденные запрыгивали на крыши поджидавших их машин и уносились прочь. МБП последовали за ними, развернув корпуса на 180 градусов, чтобы продолжать отстреливаться на ходу. Санни остался один, чтобы встретить гнев окровавленной орды. Ну, не совсем один. Из тени вышел кошмар, в его багровых глазах горели ярость и жажда крови. Глядя на приближающийся поток тварей, Санни холодно улыбнулся. «Подходите, ублюдки!» Тени сомкнулись вокруг него и устремились вперед, словно темные цепи. С помощью цепей и стен, сотканных из тени, он отгонял кошмарных существ, убивая и калеча копьем всех, до кого мог дотянуться. Кошмар бушевал среди этого хаоса, слишком стремительный, чтобы его можно было поймать и уничтожить, по крайней мере сделать это быстро. Но они и не собирались задерживаться здесь надолго. Санни только хотел дать своим солдатам время на то, чтобы оторваться от противника. Вскоре твари прорвали его оборону. Казалось, что он и его тень будут уничтожены в считанные мгновения. И тогда они оба превратились в бесплотные тени, оставляя кошмарных существ позади. Теперь битва действительно была закончена. И что особенно поразило Санни, так это то, что, хотя некоторые мерзости бросились в погоню за караваном, большинство осталось на месте, похоже, больше заинтересовавшись тушей чудовищной медузы и трупами своих убитых собратьев. Похоже, что каравану удалось спастись. Слава богам! Через минуту Санни и Кошмар выехали на шоссе и вскоре догнали отступающих солдат. Караван еще не был виден, скрытый за стеной снега, но вскоре он должен был присоединиться к основной колонне. В таких случаях передовой отряд должен был замедлить движение, чтобы не оставлять себя без должной защиты надолго. Санни приказал своему скакуну приблизиться к самой задней машине и посмотрел на Самару, которая, как ни странно, спокойно сидела на ее крыше. Ее рыжие волосы развивались на ветру, а винтовка была направлена назад, время от времени выстреливая в метель. «Как у тебя дела с сущностью?» Самара бросила на него короткий взгляд, затем улыбнулась. Кивнув, он вскочил, положив ноги на седло, затем перепрыгнул на крышу машины и устроился рядом со своим снайпером. Санни был уверен в своих навыках верховой езды, но не настолько, чтобы попробовать сесть на кошмара задом наперед и выстрелить из его лука. Когда боевой лук Морганы начал сплетаться из алых искр, Санни на мгновение задержался, а затем вызвал руны. Тот странный толчок, который я почувствовал в начале битвы. Только не говорите мне, неужели я наконец-то выполнил требования мантии подземного мира? Глава 972. Связанные душой. Санни отстранился от всего на некоторое время, не обращая внимания на Самару и МБП, которые время от времени разряжали оружие, отстреливая наиболее настырных преследователей. Темп их стрельбы все равно замедлялся, значит, основная масса мерзости либо отстала, либо уже была убита. Зачарование принца подземного мира и его грозный счетчик побежденных врагов боги, как же долго он мучился с этой штукой. Несмотря на то, что Санни унаследовал уже частично заполненные ониксовые доспехи, ему потребовались годы, чтобы накопить 6000 побед. Если подумать, то вся эта история с дворнягой произошла из-за его желания хоть немного увеличить это число на счетчике. Не могу поверить, что я наконец-то сделал это. Интересуясь тем, что же изменилось, Санни посмотрел на руны. Он немного напрягся. Ведь в описании принца подземного мира говорилось только о том, что доспехи будут становиться тем сильнее, чем больше врагов он победит, и так оно и было. С годами затраты на поддержание активных зачарований немного уменьшилось, а их действие стало чуть более выраженным. В описании ничего не говорилось о том, что мантия получает усиление после заполнения счетчика. Это было лишь его предположение. Да ладно. Сконцентрировавшись на названии воспоминания, он прочитал. Воспоминание. Мантия подземного мира. Ранг. Вознесенный. Уровень. 7. Ох. Мантия, похоже, выросла с воспоминания 6 уровня до 7. Это было неплохо, но немного разочаровывающе. Санни надеялся, что повысится ранг мантии. Вздохнув, он продолжил изучать руны, переключив внимание на зачарование. Зачарование «Живой камень», «Перо истины», стойкости оружия подземного мира остались прежними. Ни одно из них не получило никаких улучшений. Не изменился и принц подземного мира, за исключением того, что счетчик теперь показывал приятное 6000-6000, количество побежденных противников. Зато в конце списка появилось новое заклинание, связанное с душой реликвия. Санни пару раз моргнул. Чего? Внезапно разволновавшись, он сосредоточился на зачаровании, чтобы прочитать описание. Однако оно оставило его в полном замешательстве. В нем не было никакой информации о том, что такое связанное с душой реликвия, и какие силы она дает. Вместо этого мерцающие руны просто гласили: «Привязать реликвию», вероятно, он должен был ответить «да» или «нет». Однако Сан не замялся. Он понятия не имел, что означает привязка мантии подземного мира к его душе и как это изменит ониксовые доспехи или его душу, если уж на то пошло. Конечно, скорее всего, эффект будет полезным, ведь это была награда за совершение удивительного подвига. Однако заклинание часто имело весьма странное представление о том, что значит полезно, которое часто не совпадало с тем, что думает о нем человек. Он знал это на примере своего аспекта. Его врожденная способность теневые узы стала бичом его существования, но заклинание явно считало ее благом. Более того, мантия подземного мира даже не была творением заклинания. Скорее, это было воспоминание об артефакте, созданном Низером, демоном судьбы, скорее всего, для одного из его каменных детей. Сан не подозревал, что когда-то оно принадлежало неизвестному, одному из семи героев Забытого берега, который был из племени Святой и, возможно, ее предыдущим господином. Итак, что же произойдет, если он свяжет этот артефакт со своей душой? Ха-ха! Он немного поколебался и отозвал руны. Не потому, что он решил не активировать новое зачарование, а скорее потому, что его тени заметили что-то странное на дороге впереди, хвост каравана. Караван по какой-то причине остановился. Черт возьми, это выходило за рамки разработанного им плана действий. Ластер не должен был останавливать носорога, если только не случится что-то действительно чрезвычайное. Санни, с привязанной душой или нет, спрыгнул с машины, превратился в тень и скользнул к передней части каравана. Вернувшись в человеческий облик рядом с носорогом, Санни отозвал шлем мантии и направился к встречающим. «Я должен поблагодарить командующего линкором. Он спас наши шкуры». Подойдя к небольшой толпе, он услышал приятный, но напряженный голос, задающий вопрос: «Тогда, кто ваш командир?» Один из солдат ответил: «А, вы имеете в виду дьявола, то есть капитана». Представитель корабля прервал его, прозвучав удивленно с нотками напряжения в голосе: «Ваш командир дьявол?» Солдат хмыкнул: «Не просто дьявол, а тот самый дьявол. Но не волнуйтесь, сэр, это просто прозвище, скорее всего». В этот момент Санни наконец дошел до них и увидел говорившего. Его глаза расширились. Высокий, статный, с черными волосами и глазами необычного, красивого цвета индиго. Неудивительно, что голос показался ему знакомым. «Нейв,